Урок третий. Пример третий. Особняк разума. Чтобы лучше понять сознание и разум, давайте представим, что разум – это особняк. Представьте себе большой особняк, который стоит в конце длинной и извилистой мощёной дороги, пролегающей по садам поместья. Большие двойные парадные двери открываются, и вы видите холл с мраморными полами. Перед вами раскинулась широкая лестница. Над головой висит роскошная люстра, а по бокам вы видите коридоры с высокими потолками, стены которых обиты деревянными панелями. Вот-вот вы будете исследовать лабиринт этих залов, лестниц, этажей и комнат. Этот особняк – ваш разум. А теперь представьте, что вы – это сознание. Как и в любом другом доме, в котором вы живете, вы спокойно можете отправиться в любую комнату, стоит вам захотеть. Каждая комната этого поместья представляет собой отдельную зону разума. Есть комната радости, комната счастья, комната злости, ревности и так далее. Представьте, как вы, чистое сознание, гуляете по этому особняку. Вы поднимаетесь по широкой лестнице и поворачиваете налево. Открыв первую увиденную вами дверь, вы заходите в комнату и закрываете дверь за собой. Тогда вы осознаете, что зашли в комнату, которая представляет область разума под названием счастье. Вы осознаете состояние счастья. Вы не осознаете, что в следующей комнате, в комнате дальше по коридору, в комнате на этаж выше или ниже. Вы, сознание, полностью поглощены пребыванием в комнате под названием счастье и переживанием счастья. Вы – это счастье? Нет, вы – сознание, которое временно находится в области разума, отвечающей за счастье. Теперь вы выходите из комнаты, закрываете за собой дверь и идете дальше по коридору. Там вы открываете другую дверь и заходите в комнату, закрыв дверь за собой. Вы понимаете, что сейчас вы в комнате злости, области разума под названием злость, и, следовательно, ощущаете состояние злости. Вы злой? Нет. Вы находитесь в том участке разума, что называется злость, а не являетесь злым. Вы – сознание, которое временно находится в этой области разума. Когда вы находитесь в области злости своего разума или в комнате злости, если использовать метафору поместья, вы не переживаете счастье. Вы не ощущаете того же, что ощущали в предыдущей комнате. Почему? Потому что вы уже не в той комнате. В настоящее время вы находитесь в другой комнате и, соответственно, ощущаете то, что может вам предложить эта комната – ощущение злости. Кроме того, пока вы находитесь тут, вы понимаете, что только что вы были в счастье, но сознательно перешли в комнату злости. Вы покидаете комнату злости и продолжаете изучать этот особняк. Каждая комната предлагает отдельное ощущение, и когда вы находитесь в конкретной комнате, вы не сознаете другие комнаты, в которых вы находились до этого. Точно так же работают наш разум и сознание. Представляя разум как особняк с огромным количеством комнат, где каждая комната – отдельный участок разума, вы понимаете, что можете выбрать, в какую комнату этого особняка вы хотите отправиться, или даже в какой комнате жить. Выбор за вами. Чем дольше вы остаетесь в конкретной области разума, тем комфортнее вам в ней становится. Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться в одном и том же участке разума или в одной и той же комнате, если этот участок идет вам на пользу. Вы когда-нибудь были знакомы с человеком, который так долго жил в одном месте, что слишком сильно к нему привязался? Может быть, этот человек и шестеро его детей живут в маленьком доме с двумя спальнями, но они так привыкли к этому месту, что не переезжают, даже несмотря на то, что у них есть деньги на дом побольше. И очевидно, что дом, где они сейчас живут, не очень-то им подходит. Этот пример иллюстрирует, что люди привыкают к разным домам или участкам разума. Я знаком с людьми, которые так привязались к зоне своего разума, отвечающей за страх, что они постоянно живут в ней. Они переехали в эту комнату и выбросили свой паспорт, ведь они не хотят ее покидать. А затем подали документы на постоянную прописку в стране страха. В результате они и живут в постоянном состоянии страха. Как такие люди, как Мандела, который провел 27 лет жизни в тюрьме, сохраняют позитивный настрой? Дело в том, что он мог контролировать свое сознание при помощи силы воли и концентрации, направляя его в ту часть разума, что отвечало за его видение свободы его народа. Возможно, ведь если бы он не мог управлять своим сознанием, то ужасные условия, в которых он оказался, отправили бы сознание в самые темные уголки разума, и его мечты о прекращении апартеида, вероятно, никогда бы не сбылись. Он вовсе не отрицал все, что его окружало. Тем не менее, он четко осознавал, что пусть он и не может его контролировать, он способен выбирать, в каком месте своего разума находиться. В тюремную камеру можно заключить тело, но не сознание. Его сияющее сознание жило в комнате свободы его разума, процветало и планировало освободить миллионы. Если вы слышите, что кто-то жалуется, что их разум постоянно блуждает, теперь вы знаете, что это некорректное утверждение. Разум не блуждает, это делает сознание. Сознание переходит из одной области разума в другую. В случае нашей аналогии поместье не двигается, оно прочно стоит на своем фундаменте. Это вы, чистое сознание, переходите из одной комнаты этого особняка в другую, испытывая разные ощущения. Возможно, вы живете и не в особняке, но многие из вас сталкивались с чем-то подобным у себя дома. Допустим, у вас дома есть кухня, ванная комната, может быть, несколько спален и гостиная. Каждое помещение предназначено для чего-то конкретного. Вы идете на кухню, чтобы что-то приготовить, налить себе попить или открыть холодильник в который раз за день, чтобы проверить, не изменилось ли чудесным образом его содержимое. Кухня – это зона еды разума. Вы не пойдете на кухню, чтобы поспать, или когда чувствуете, что стоит помыться. Для этого есть другие комнаты. Каждая комната в вашем доме создана для определенной функции и предлагает вам свои ощущения. И разум точно так же. Сравнивая разум с особняком, мы еще раз подчеркиваем, что сознание и разум – абсолютно разные вещи. Вы не ваш разум, вы чистое сознание, которое путешествует по разуму. И что более важно, вы можете выбирать, в какой области разума, комнате особняка, вы хотите проводить время. Когда я говорю про это, люди жалуются, но это же так сложно. Все сложно, если вы никогда не учились этому и не практиковались. Испечь пиццу сложно, если вы не знаете рецепт. Вас никогда этому не учили, вы никогда ее не готовили и не практиковались в этом умении. Умение контролировать сознание в разуме ничем не отличается. Награда, которую вы получите, научившись этому, с лихвой окупит усилия, которые ушли на это.